Глава 10. Я застегивал одну за другой пуговицы на рубашке, когда услышал свое имя. Форточка была, как всегда, приоткрыта, и только благодаря этому я различил четкий звук затихающего мотора, а затем крик Фергюса. Я высунулся на балкон сразу же, как только застегнул последнюю пуговицу. Перед моими окнами остановилась новенькая блестящая «Альпин». И как же красиво на фоне темного пасмурного утра переливались ее сливочные бока. Примечание «Альпин» – название автомобиля от одноименного французского производителя гоночных и спортивных автомобилей, который ныне является подразделением «Рено». За рулем устроился Лиам. Он смотрел на дорогу и постукивал большим пальцем по рулю. Задняя дверца была приоткрыта, и оттуда высовывался довольный Фергюс. Мое сердце радостно защемило. «Момент!» — крикнул я им и вернулся в комнату. Мурашки покрыли кожу от резкой смены температуры или, может, из-за предстоящего приключения. Я окинул взглядом всю комнату. Портфель, ключи, тетрадь, Алена — все было на месте. В торопях, накидывая на себя шарф, я подумал о том, что заставил ждать самого Лиама. Но почему они приехали так рано? У меня была лишь одна теория – всему виной чрезмерная пунктуальность Фейна. Я захлопнул дверь в свою комнатушку и сбежал по измотанной временем лестнице. Подъезд общежития в такое раннее время был особенно тусклым. Во многом потому, что свет, падающий через широкие окна, сейчас почти отсутствовал. Только недавно рассвело. Моему взору представали лишь качающиеся лысые кроны деревьев на фоне промозглого серого неба. В душе снова приятно защекотало, и я подумал о том, что мне навряд ли будет потом вспоминаться именно этот момент в подъезде, а ведь даже он мог быть особенным. Мы специально договорились выехать пораньше, чтобы использовать этот день по максимуму, но в итоге до назначенного времени отбытия оставалось еще полчаса. Для поездки выбрали субботу, чтобы не пропускать занятия в университете. А потому город не проснулся. Рано в выходной день вставать не хочется совсем. На улицах никого, только редкие одинокие листочки кружились то тут, то там, гонимые порывами ветра. Машина Лиама остановилась прямо перед пешеходным переходом. Фергюс теперь стоял возле автомобиля и докуривал сигарету, наблюдая за мной. «Привет, мой друг! Ты что это так поздно?» — спросил он, приторно улыбнувшись. «Вообще-то я рано». «Правда?» — Фергюс смачно затянулся и, одернув рукав темного твидового пальто, взглянул на часы. «Хе, и правда рано!» — весело заметил он и протянул мне для пожатия руку с часами. Через мгновение я оказался внутри темного кожаного салона цвета шоколада и понял, что счастлив. Тепло, видимо, от работающей печки, сразу же растеклось по всему телу. «Доброе утро!» – поздоровался я с Лиамом и Эдит, устроившись на заднем сиденье вместе со своим портфелем. Рука Лиама тут же оказалась перед моим носом. За ней следом между передними сиденьями показалась кудрявая голова Эдит. «Привет, привет!» – одарила она меня такой радужной улыбкой, что я почти поежился. В моей голове впервые всплыла странная мысль о том, что они, кажется, всегда счастливы по утрам, и что, пока я с ними, это чувство распространяется и на меня. За последние дни я много раз представлял, как будет выглядеть эта поездка, о чем мы будем говорить, буду ли я участвовать в разговоре или просто слушать. Но когда я увидел уставшую улыбку Эдит, понял, это не будет похоже ни на одну мою фантазию. Слева от меня хлопнула дверь. Фергюс резко шлепнулся рядом и сразу потянулся вперед, прямо в проем между креслами. «Мы включим музыку?» – поинтересовался он. «Нет», – хором донеслось с переднего сиденья. Спустя пару мгновений Эдит выглянула из-за спинки кресла снова. «Кстати, какую музыку ты любишь?» Фергюс развернулся ко мне. Также я поймал выжидающий взгляд Лиама в зеркале заднего вида. «Казалось, от моего ответа зависит, отправимся ли мы сегодня в Руан». «Ну, я люблю джаз, наверное». В глазах Лиама мелькнуло одобрение, через секунду машина заурчала, и мы рванули с места. «Все ясно». Фергюс вернул свое тело в прямое положение. тоже совершенно пропащая душа». «Почему?» — искренне поинтересовался я. «Потому что джаз не лучшее, что придумали люди, дружище». Фергюс повел рукой так, как будто это было очевидно. «Что же люди придумали такого, что тебя удивило? Интересно мне знать!» — крикнула ему Эдит, укладывая что-то в бардачок. «Знаешь, меня уже ничего не удивляет», — ответил Фергюс, снова протискиваясь в проем между передними сиденьями. «Только не мешай мне», — буркнул Лиам. Я посмотрел в зеркало заднего вида, которое висело у него перед лицом и теперь отражало все его эмоции. Сейчас Лиам был особенно холоден. Я счел, что предметом его недовольства является поведение товарища. «Ты, кажется, брал книгу?» — поинтересовался он у неугомонного Фергюса. «Сейчас не хочу читать». Я понял, что диалог застопорился, и перевел взгляд в окно. Погода была особенно туманной, и я стал представлять, каков сейчас собор и с каким мрачным видом он встретит нас в наш первый день в Руане. Общежитие находилось в 13-м округе, и именно по этой причине, как я полагаю, Лиам выбрал маршрут через южную окружную дорогу. Уже через 10 минут мы оказались в той окраинной части города, которая представляла из себя место скопления небольших малоэтажных домишек, пропахших пылью библиотек и отлично вписывающихся в атмосферу с такой мрачноватой погодой. Диалог снова завела именно Эдит. «Лиам рассказал, что вы обсуждали нечто интересное вчера». «Правда?» — Фергюс снова наклонился вперед. Казалось, что его вопросы можно было считать по языку тела. «Вы обсуждали смерть?» — с упреком поинтересовалась Эдит. «Да нет, там все не так было!» — он впечатался обратно в кресло. Я перевел внимание на Лиама. Его взгляд был направлен вперед, на дорогу перед собой. Мы свернули на улицу де Бланже, и я понял, что скоро Париж останется позади. С самого детства я обожал рассматривать все, что происходит за окном во время поездки. Это погружало меня в какие-то особенные мысли. Сейчас мимо проносились тусклые брусчатые тротуары и дорожки, туман, играющий с узорной кладкой особняков, свет в окнах, будто говорящий о том, что кто-то сидит дома в тепле и не устремляется в неизведанные приключения. Изредка до меня доносился шум ветра, раскачивающего уставшие деревья. Такая атмосфера завораживала. «А как было?» — голова Эдит выросла между креслами. «Дорогая Эдит, из личных убеждений мы бы такое не обсуждали. Мы говорили о египтянах. Для обеспечения благополучного перехода в загробный мир и последующую жизнь египтяне разработали сложные погребальные ритуалы и культы, которые и интересовали Лиама». Лиам нахмурился, но не стал оправдываться. По всей видимости, саму Эдит мало удивило то, что у них разговор мог зайти на такую тему. Но ее ответ явно не устроил, и она продолжила вопросительно поглядывать на Фейна в ожидании оправданий. Я впервые задумался о том, что мы с Лиамом сейчас примерно в равном положении. Мы не знали, что говорить, да и в целом не хотели участвовать в диалоге. «Хорошо», — наконец выдохнула она. «А что для тебя смерть?» «Для меня?» – переспросил Фергюс. «Но я не понял еще, что такое смерть». «Правда?» «Да я не знаю, что такое жизнь. Никто не знает. Вот ты знаешь, что такое смерть?» «Конец», – ответила она, отворачиваясь от Фергюса. «А вдруг жизни нет? Мы ж ничего не знаем». Я представлялся себе зрителем, который смотрит удивительное представление. С ними всегда складывалось такое ощущение. «Ладно», – устало выдохнула Эдит. «Тогда как, по-твоему, появились люди?» «Что именно тебя интересует?» Фергюс провел пятерней по темным кудрям и высокомерно усмехнулся. «Как это произошло или что послужило причиной? Я думаю, они появлялись повсеместно». «То есть ты не веришь в пантеон богов?» «Ну, в детстве я верил в Посейдона», рассмеялся Фергюс. Я заметил, как на лице Лиама мелькнула едва заметная улыбка, но когда я удивленно моргнул, его выражение лица снова стало отстраненным и холодным. Не помню, когда именно, но на очередной фразе Фергюса я потерял нить разговора и просто отвернулся к окну, продолжая наблюдать за пейзажем, проносящимся мимо. Тема была странной, и я подумал о том, каким смешным должно быть казался этот диалог со стороны. Меня интересовало, испытывает ли то же самое сейчас Лиам, или, возможно, он видит в нем что-то более серьезное, чем я. Мне просто понравился Посейдон, когда я прочитал детскую книгу с древнегреческими мифами. «Я могу это понять, но тогда почему ты не придерживаешься взглядов из древних мифов о божественном происхождении человека? Как, по-твоему, возникли люди? Ты так и не ответил». «Об этом нет смысла думать». «Почему? Это же интересно». «Интересно, но бесполезно», — насмешливо подвел черту Фергюс. Я расслабился. Наверное, это было из-за спокойного вождения Лиама, загадочных туманов за окном и комфорта, который дарила компания ребят. «Ну, так есть же доказательства в виде рисунков или древних манускриптов?» «Ну, смотри, в Египте что у нас?» «Пустыни?» «Правильно, пустыни. А в пустынях случаются миражи. Им все привиделось». Эдит недовольно хмыкнула, а я улыбнулся. Мир казался таким покинутым. Здесь, за городом, царила своя особая атмосфера, которая еще сильнее навевала одиночество, нежели пустые улицы Парижа. Помимо особняков встречались и совершенно неприметные домишки, чьи поросшие мхом фасады внушали странный трепет из-за своей заброшенности. Я вдруг вспомнил о режиме Фергюса и задался вопросом, как же он встал в такую рань, но перебивать нескончаемый поток не стал. В одном из последующих наших разговоров я спросил его об этом, и, как оказалось, он обычно ложился в 2 часа ночи, а то и позже. Я осторожно покосился на Лиама, отражающегося в зеркале. Где витают сейчас его мысли? В результате анализа я пришел к выводу о том, что они не могут быть нигде, кроме Руана. Да, его сознание наверняка летело впереди автомобиля с ревущим двигателем и сказками Фергюса. На улице поднялся поистине сильный ветер, но мне было так тепло и уютно в своем родном сером пальто в салоне Лиама, что я находил в этом что-то романтичное. Вот так наблюдать за неприветливой погодой. Пока я остаюсь в машине с этими тремя, меня ничего не волнует и не трогает. «Мир намного скучнее, чем нам хочется верить, понимаешь?» — спросил Фергюс таким тоном, как будто этот диалог был для него всего лишь игрой, развлечением. Тем не менее, он почему-то считал нужным обсуждать это с Эдит. Я полагал, что на это его сподвигла скука. Наверняка он бы не выдержал час в полном молчании. Это явно не в его характере. Я очнулся и будто вынырнул в реальной жизни, когда понял, что уже почти начал засыпать, и нить повествования неизбежно ускользнула от меня в эти загадочные туманы, которые становились все более редкими. Вероятно, их разгонял ветер. «Но смысл жизни в любви...» «Она права», — нежно ответили туманы, будто нарисовали перед моим взором образ Алис, такой же неуловимый, как и сама природа. «Совсем нет. Вот в чем, по-твоему, смысл жизни муравья?» «Многие авторы Возрождения говорят о том, что смысл жизни в любви, и этому учит мужчину именно женщина». «То-то я вижу, Лиам ищет дополнительный смысл в жизни». «Фергюс...» Холодным тоном предостерег его Лиам. «Нет, погоди, ты мне не ответила, в чем смысл жизни муравья?» «Быть кусочком всего этого пазла?» «То есть смысла нет», — провозгласил Фергюс. «Смысл есть», — упрямо повторила Эдит. «Муравей — часть пазла. Это и есть смысл — жить и быть частью мира. Ты при рождении уже его часть, и муравей тоже». Примерно такими умозаключениями и был наполнен наш почти 2-часовой путь. Эти двое обсудили, как мне показалось, все волнующие их темы. «И часто у вас так?» — поинтересовался я во время одной из пауз, в которую эти двое усиленно искали новые вопросы для взаимного обсуждения. «Постоянно», — ответил мне Лиам. «Мне так и не удалось понять, какую оценку он дает этим их разговорам». Он не осуждал их, но и не принимал в них участия. Казалось, что ему нравится просто слушать. Примерно на середине пути мы остановились в небольшом городке Гайон. Так как Фергюс просился покурить и сделать другие не менее важные дела, а Эдит побежала за кофе. После этой короткой остановки начался долгий и не совсем понятный мне диалог о немецкой живописи. Фергюс около 20 минут рассказывал о неизвестном мне доселе полотне немецкого художника Альтдорфера, носившем довольно однозначное название «Битва Александра Македонского с Дарием». Примечание: Альбрехт Альтдорфер, немецкий художник эпохи Северного Возрождения. Один из первых немецких художников, обратившихся к пейзажу как к самостоятельному жанру изобразительного искусства. Я не был близок к живописи и никогда не видел эту работу, поэтому мне сложно было представить то, что описывал Фергюс. Но по его рассказам художник показал, что самая грандиозная битва в истории человечества не имеет на самом деле никакого значения для общей картины мира. «По твоим словам, люди что же, не имеют ценности?» — спросила Эдит насмешливо, всеми силами стараясь взять при этом горячий стакан с кофе так, чтобы он не обжигал пальцы. Лиам покосился на нее. Именно этот момент отпечатался у меня в мозгу особенно ярко. Я помнил его, как сейчас, все детали. Боязливо оттопыренный мизинец Эдит, морщинка в уголке глаза Лиама, тени, залегшие в его веках. «Только человеческий глаз делает цвет цветом, так что думай сама». Фергюс развел руками. К концу поездки я был измотан настолько, что пожалел о том, что не уснул в самом начале. Постоянное ощущение недосказанности, ощущение, что они говорят о самом важном и одновременно о полнейшей ерунде, просто сводило с ума. Лиам молчал. Я предполагал, что он неимоверно счастлив отсутствию дождя, потому что в противном случае нам бы пришлось отложить наше путешествие на завтра. Но дождь не начался, и даже выглянуло солнце. В Руан мы въехали еще до полудня. К тому моменту Фергюс окончательно успокоился, и только временами можно было услышать его всякого рода отзывы о встречающихся зданиях. Кроме Лиама, этот город доселе не посещал ни один из нас. Руан не был похож на Париж, он не был таким разнообразным. Все в нем было элегантным, древним и вызывающим уважение. Старинная история города прослеживалась в крупной брусчатке мостовой, в кованых вывесках, которые встречались практически на каждом фасаде, в теснящихся рядом друг с дружкой фахверковых домишках и узких улочках. Закрыв глаза, я представил себе, как ранее по этим улицам катались повозки с экипажем. Франция предстала для меня в совершенно новых красках. Сон как рукой сняло, и я поймал себя на том, что пытаюсь разглядеть каждую вывеску и каждый фасад, которые теснились стройным рядом по бокам улицы. Посередине проезжую часть часто разделяло бетонное ограждение, на котором вдоль всей трассы тянулись фонари в кованых металлических огранках. При любой возможности, стоило горизонту хоть немного проясниться, я ловил себя на мысли, что высматриваю собор. Но его не было нигде видно. В половине одиннадцатого Лиам припарковался на небольшой улочке. «Приехали?» — спросил вынырнувший из чертогов разума Фергюс. Видимо, периодически и он проваливался в подобные мыслительные ямы. Лиам заглушил мотор в подтверждении его слов. Наш дом был крайним на этой улочке, которая, как я позже узнал, носила название Мольен. Она пересекалась в начале с самой большой, проходящей практически через весь город артерией Амьен. Квартира, в которой мы должны были жить следующие три дня, располагалась на втором этаже небольшого трехэтажного домишки с темным, грубо оштукатуренным фасадом коричнево-охристого оттенка. В этом доме были деревянные двери, лестница на второй этаж опоясывала фасад снаружи, что для меня стало абсолютным открытием. Наши окна выходили на улицу столь тихую и отчужденную, что это не портило общей картины. Самым милым для меня стало то, что и лестница, и балкон этого домика были заставлены горшками с растениями, которые были упакованы в плотную бумагу. Так часто делали, чтобы защитить их от зимних холодов. Но что с ними происходило летом, я и представить себе не мог. В общем, я влюбился в это место, как только его увидел. По моим воспоминаниям, а тогда я старался сохранить в памяти абсолютно все, мы поднялись наверх, когда Фергюс помчался в ближайший магазин, чтобы прикупить чего-то съестного и, как я верно полагал, выпивки. Мы разошлись по комнатам на пару часов, чтобы передохнуть и привести себя в порядок. Но когда я закрылся и остался наедине с собой, до меня еще доносились звуки крана из кухни. Фергюс наверняка готовил себе перекус. Однако меня не интересовала ни кухня, ни ванная, а только белая манящая постель. Я завел будильник и, даже не переодевшись, упал на кровать. Я помню только то последнее, что я видел за арочными окнами, когда засыпал. Фахверковые темные фасады и заваленное тучами небо. Тогда сон и овладел мной. Не когда я собирался поспать накануне ночью, не тогда, когда скучал в машине. Он овладел мной, когда Руан был так близок, когда собор ждал в трех улицах от нас. И во сне меня снова настигли туманы. Они говорили со мной, я чувствовал их на коже. Обволакивающие, влажные, холодные, непроглядные, таинственные. Весь мир говорил со мной на одном языке. Туманы владели английским и французским, или это я владел языком туманов».